Буквально спустя три дня этот старый корабль и его сопровождение в виде пары легких крейсеров отправились в свой новый путь. На борт у торговца добавился еще один член экипажа, который был довольно неплохим техником. Хотя было заметно, что он довольно часто ворчит и ругается, и только из-за того факта, что оборудование на борту корабля хотя и было в более или менее нормальном состоянии, но при этом являлось весьма устаревшим. В лучшем случае здесь могли быть установлены запчасти максимум третьего поколения, и это его очень сильно раздражало. Он часто ворчал на капитана, который только посмеивался, но эти их взаимоотношения никого не касались. Члены экипажа прекрасно понимали, что появление такого разумного на борту корабля случайностью быть не может. Тем более, что этот техник, как ни странно, за свои услуги особо деньги не просил. Уже только поэтому можно было понять, что капитан по сути получил новую бесплатную рабочую силу. Причем квалификация у этого техника была хорошая. А значит, грех жаловаться на такую удачу, особенно, если учитывать обещание капитана выплатить всему экипажу премию после этого путешествия. Поговаривали, что там, куда они направляются, можно весьма неплохо подзаработать. Так что у них были все основания для радости, а наемник всего лишь пользовался этим, чтобы достичь нужной цели. Ему важно было добраться до нужного места и провести разведку. Крингаур сам прекрасно понимал, что все эти рассказы и информация, которую им предоставил заказчик, не имеют особого смысла или значения. Девчонка, которая была у них заказчиком, почти не оперировала информацией по этому делу. Да и сама информация, которую они получили, была настолько запутанная, что выбора у наемников действительно не было. Как действовать, когда у тебя нет никакой практической информации? Может, существует возможность ворваться в эту звездную систему на своем крейсере, быстро сделать нужное дело и исчезнуть, а может быть и нет. Вопросов море, а ответов ноль. И когда их корабль в конце концов вошел в эту звездную систему, а по металлической поверхности коридоров корабля загрохотали бронированные ботинки десантников Гарраков, он понял, что не зря заранее так подстраховался. По левому борту их корабля расположился вольготно, наведя на них свои орудия, линкор третьего поколения Империи Арвар. Этот корабль был довольно опасен, даже для такого торговца. Хотя их корабль тоже не был беззащитен. На борту имелось 6 тяжелых истребителей, да и сопровождали его 2 легких крейсера. Во фронтире по-другому нельзя. Или вы думали, что тут так легко и просто взял и полетел куда тебе надо? Нет, здесь такие фокусы не пройдут. Достаточно быстро ты можешь лишиться буквально всего. И поэтому даже такие прожженные торгаши, как его приятель, не рисковал и прекрасно понимал, что за охрану нужно платить. Так будет дешевле, чем попасться на зуб какому-нибудь из пиратов. Тем более, что даже хозяева этой звездной системы, по имеющейся у наемников информации, не брезговали пиратством, и поэтому с ними нужно было быть весьма осторожным. Видимо, все-таки подозрения наемников не были беспочвенными, ведь членов экипажа всех переписали, а также заставили подписать обещание не покидать территории, отведенной для торговли. Задумчиво усмехнувшись, тактик наемного отряда понял, что в данном случае речь идет именно о городе. Но и город здесь был всего один, так в чем дело? Какой смысл давать подобные подписки, если для тех же самых торговцев нет никакого смысла куда-либо отправляться? Какой смысл брать такую подписку? Просто, чтобы напугать их, запутать разумных, делая видимость того, что на планете есть что-то секретное. Но сейчас это было и не важно. Важно было то, что они добрались до места. Как техник корабля, он должен был участвовать в переправке на планету грузов, а также и тестировании старого оборудования, которое они привезли сюда на продажу. Благодаря этому наемник сумел попасть на поверхность планеты, после чего начал постепенно действовать. А действовать ему надо было быстро. Торговец надолго здесь не задержится. Как и рассчитывали они, товар продавался очень быстро. Для того, чтобы не возвращаться впустую, его приятель решил затариться местной продукцией. В основном это было мясо. Также были и некоторые уникальные вещи. Например, здесь можно было приобрести оборудование, которое местные добывали из разбитых и упавших на поверхность планеты кораблей. Для местных жителей оно не имело никакого смысла и ценности. А вот если его доставить куда-нибудь в центральные миры Содружества, то там тоже мясо можно было неплохо продать. Аккуратно делая свое дело механика и техника, наемник обратил внимание на тот факт, что за ними постоянно наблюдают. Все-таки, видимо, местные жители не особо доверяли чужакам, возможно, они просто выполняли задания местных хозяев, в этом случае могло быть все, что угодно. Осторожно задавая вопросы, опытный тактик сумел вычленить некоторую информацию, которую на досуге ему нужно было тщательно изучить. Информация касалась пропажи некоторых разумных, которые могли бы быть интересны как ему, так и местному руководству. Так вот, они искали двух курьеров, которые были отправлены сюда с территории Федерации. Местные контрабандисты старательно искали двух молоденьких девчонок, тоже прибывших с территории Федерации. Совпадение? Нет, он так не думал. Скорее всего, это те самые курьеры, которых они и искали. Но возникает интересный вопрос. Почему сами местные контрабандисты их ищут? Где здесь взаимосвязь? Неужели эти разумные умудрились исчезнуть даже из-под носа у местного руководства и хозяев этой звездной системы? Для этого должны были быть определенные условия. Но вряд ли у курьеров, которых сюда направили, особенно если те были молоденькими девчонками, здесь могли иметься подобные условия. Например, легкий крейсер, разведчик, имеющий возможность садиться на планету, а также и имеющий новейшее маскировочное поле, которое могло бы его скрыть от сенсорных комплексов кораблей, которые здесь выполняли роль патруля. Судя по всему, подобного оборудования у них действительно не было. Тогда что же здесь произошло? Почему-то же местное руководство разыскивает этих несчастных разумных. Возникала огромная сложность, если сами контрабандисты, являвшиеся здесь хозяевами, не могли найти пропавших курьеров, то как это смогут сделать наемники, которым к тому же нужно действовать тайно? Задача очень сложная. Тогда он начал аккуратно пытаться выяснить информацию про разумного, который так интересовал их нанимателя. И здесь тоже странностей хватало. Основной странностью было то, что здесь, как оказалось, существует целый клан с таким именем. И кого же они в этом случае должны похитить? Случайно ли не сына главы клана? Нет, наемники делали и подобные операции. Главное, чтобы за них хорошо заплатили. Вот только главная сложность сейчас заключалась в том, что они должны были найти одинокого разумного. Одинокого, но никак не разумного, за которым стоит целый клан. Происходящее на этой планете было действительно весьма странным. И информация, которую им предоставила нанимательница, совершенно не соответствовала той, которую он увидел и получил здесь. А значит, тот самый план, который они разрабатывали ранее, снова придется менять. И с этим могли возникнуть большие проблемы. Общаясь с местными жителями, Крингаур не забывал транжирить старательно деньги, давая взятки и подкупая различных разумных. Ему нужна была информация, а просто так ему информацию никто не предоставит. И тут ничего не поделаешь. Деньги были безотказным ключом к душам разумных, а значит, нужно их тратить. Конечно, наниматель им все и вернет. Вот только в случае провала она не сможет их спасти от смерти. Про это тоже забывать было нежелательно. С наемниками никто никогда не церемонился. Могли предложить заключить контракт на очень невыгодных условиях, если ты попадешься в руки противника, и фактически ты становишься узаконенным рабом. Но когда стоит выбор либо такая жизнь, либо смерть, особо выбирать не приходится. Балансируя буквально на грани, или как еще говорят, на лезвии ножа, старый наемник сумел собрать всю возможную информацию, которая была весьма неоднозначной. Оказалось, что заказчиков интересовал не сын главы клана поисковиков, который здесь был обнаружен. С таким именем был только один разумный, сам основатель и глава этого клана. Самое интересное в этой всей ситуации было как раз в том, что этот разумный был слишком молод. Как и говорила заказчица, парень был еще несовершеннолетним и, по сути, не мог владеть каким-либо имуществом. Но здесь был фронтир, и местные жители плевать хотели на законы содружества. Если у этого молодого паренька хватило сил, средств, а главное воли, чтобы стать главой собственного клана, подмять под себя уже нескольких разумных, а также, судя по слухам, которые здесь удалось узнать, уничтожить нескольких своих врагов, то можно было понять, что его похищение легким не будет. Для начала следовало бы отметить тот факт, что территория, на которой он постоянно находился, охранялась системой безопасности четвертого поколения. Да, для центральных планет государств, сателлитов Содружества и той же Федерации, в которой в моду уже входили системы безопасности пятого поколения, это не будет особой новостью. Но, для наемников, это мог быть весьма неприятный сюрприз. Кроме этого, следовало также учитывать и тот факт, что сами местные хозяева проявляли к нему нешуточный интерес. Местные жители поговаривали о том, что этот молодой паренек чуть ли не на короткой ноге с самим главой клана Бушер, и даже позволяет себе время от времени ужинать с тем довольно могущественным, по местным меркам, пожилым разумным. Если все обстоит именно так, то можно понять, что парня здесь никто силой не удерживает. Ведь на территории той же Федерации Невион тут же все это потеряет. Он будет обычным несовершеннолетним, которого могут отдать кому-нибудь под опеку. Если он откажется выбрать себе опекуна, ему могут назначить государственного опекуна в судебном порядке, а самого парня отдать в какое-нибудь училище или интернат. Поэтому, скорее всего, добровольно на территорию Федерации он не отправится. Сделав эти выводы, Крингаур, тактик наемного подразделения, известного как «Шимунские из грозы», решил подбить итоги своей разведки. Противник им предстоит серьезный. Мало того, что сам этот парень может их неприятно удивить во время попытки похищения, так еще и следует учитывать факт наличия на охраняемой территории боевых дроидов четвертого поколения. Это были весьма опасные противники. Также, следовало учитывать и тот факт, что курьеров найти так и не получилось. Скорее всего, что-либо об этих разумных мог знать сам этот молодой парень. По информации, которую он имел, наемник понял, что эти курьеры должны были встретиться с этим Хардаром Андр. И вот как раз после этой самой встречи, они и исчезли. Может быть, он сам им и помог в этом? Вопрос загадочный. Но выбора нет. Придется все-таки действовать. И действовать очень осторожно. Изучая территорию и подходы к его месту жительства, тактик выяснил, что поблизости в последнее время появилось два пункта местной службы безопасности, которых ранее тут не было. Судя по всему, это произошло как раз после попытки корпорации Гамаюнг добраться до этого разумного. Идиоты, эти профаны все испортили. И теперь наверняка будут осложнения и проблемы при любой попытке добраться до объекта. Мало того, что на планете их ожидали подобные сюрпризы, следовало также вспомнить о том, что ожидало их на подлете к этой планете, что тоже было немаловажно. Пока их старый корабль-торговец двигался к месту нынешней дислокации, наемник успел заметить три линкора Империи Арвар, которые деловито расположились вокруг единственной обитаемой планеты в звездной системе. Кроме них, можно было заметить также и пару средних носителей истребителей, которые вились маленькими стайками на фоне этих гигантов. Наблюдая за поведением этих кораблей, наемник заметил и то, что орудия линкоров поворачиваются в сторону точки выхода в звездную систему раньше, чем сенсорный комплекс старого корабля. Торговца сообщал ему о том, что в звездную систему вошел очередной корабль. Исходя из этого, можно было понять, что вся эта звездная система буквально напичкана разведывательными станциями. Кто-то, конечно, может намекнуть на тот факт, что раз корабль старый, то и сенсорный комплекс на нем наверняка очень сильно устаревший. Может, вы так и думаете, но все это зря. Дело в том, что сам торговец прекрасно понимал одно правило. Чем раньше ты заметишь корабль потенциального пирата, тем больше у тебя есть шанс избежать с ним встречи. Сенсорный комплекс, который стоял на его старом торговом корабле, был четвертого поколения. Так что, тут можно было заявить о том, что на данный момент в этой звездной системе у него может быть самый современный сенсорный комплекс. Так вот, раньше, чем он успел заметить вошедший в систему корабль, орудия арварских линкоров, стоявших возле планеты, уже начали разворачиваться в ту сторону. А это говорило о многом. Говорило о том, что они получали сигнал раньше, практически сразу, как только чужой корабль прорвал пространство в этой звездной системе. Уже только поэтому следовало бы понимать всю опасность ситуации. Да, эти корабли были устаревшими, но при этом нельзя сбрасывать со счетов калибр их орудий. Ведь их снаряды могли очень сильно подпортить шкуру любому современному кораблю, когда тот еще даже не видит кораблей противника. А не заметить этих гигантов было практически невозможно. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что ситуация осложнялась буквально с каждой замеченной им подробностью и дополнительным анализом. Через три дня старый корабль направился в обратный путь, а новый механик экипажа закрылся в своей каюте и практически всю дорогу провел, размышляя над той информацией, которую получил, а она была весьма неутешительной. Вся эта операция могла стать одной огромной ловушкой, но выполнить ее все-таки нужно. Представьте себе, какой сложности задачу они могут потом вписать в свой послужной список, и в результате получат дополнительные бонусы. Ведь наемники, которые могут решать подобные задачи, всегда могут получить какие-либо дополнительные выплаты от заказчиков, желающих нанять себе подобных специалистов. Но для этого нужно сначала решить эту задачу, а она была весьма сложная. Торги. Ну да, а вот теперь вы проснулись. Задумчиво усмехнулся я, когда заметил появление возле моего места жительства наблюдательного пункта службы безопасности города. Видимо, эти пятикантропы слишком серьезно отнеслись к моим предупреждениям, а может быть и глава клана Буша решил все-таки попытаться закрутить гайки на моей свободе передвижения, ведь даже когда я выходил в город, меня теперь сопровождали минимум 4 бойца в полной штурмовой броне, а это вряд ли свидетельствует о доверии. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что меня просто защищают. Вот в этом я как раз таки и не был бы сильно уверен. Тем более, что защищать, по сути, сейчас было не от кого. Корпорация Гамаюнка, после очередного провала, почему-то затихла. Я даже не знал, что сейчас происходит на территории Федерации, но это меня и не интересовало. Для меня важно было совершенно другое. Мне нужно было найти способ все-таки попытаться вырваться с этой планеты. Если уж так опекали меня эти пятикантропы, и эта опека не даст мне свободно дышать. Но пока что сопротивляться такому поведению своих партнеров я не собирался. По крайней мере, активно. Пусть эти разумные думают, что контролируют меня. Пусть надеются на тот факт, что я не хочу никуда отсюда отправляться. Да, немного изучив законы той же самой Федерации Неви, которая считалась в Содружестве чуть ли не самым либеральным государством, которое относится ко всем разумным с терпимостью, я прекрасно понимал, что попав туда стану просто никем. Стану разве что наследником довольно неплохого состояния. И все, тут же будут искать какого-нибудь опекуна. И что может быть хуже, могут отдать меня под опеку государства. Что первый, что второй варианты, меня не устраивали. Мне всего этого категорически не хотелось, и поэтому следовало бы предусмотреть возможность того, что я отправлюсь на территорию Федерации, как оказалось гражданином которой все-таки являюсь, только уже совершеннолетним, когда ко мне никаких претензий ни от кого просто не будет. Более того, разумные, с которыми я могу там столкнуться, будут вынуждены считаться с моим мнением, а это все-таки дополнительные бонусы. Осталось только действовать аккуратно, продумывая тщательно все свои шаги. Как я понял, глава клана Мбушер был вне себя от ярости. Его служба безопасности опять прошляпила появление потенциальной угрозы. Хотя угрозой назвать этих двух девчонок я просто бы не смог. Но все же надо отметить то, что у них был хоть какой-то, но шанс. Если бы я был тем самым молодым мальчишкой, на встречу с которым они рассчитывали. Ведь было понятно, что по их воспоминаниям, этот мальчишка был достаточно избалован и мог вести себя непредсказуемо, а тут две такие самки, которым было бы достаточно просто помахать перед ним своими выпуклостями, и все, веди его как теленка на убой. Я же в первую очередь думал головой, а не тем, что обычно в таких случаях реагирует. Так что сейчас эти две девчонки старательно вкалывали у меня на должности «принеси, подай», пока их нейросети еще не приехали, так что приходилось перебиваться тем, что им поручается, но их параметры интеллектуального индекса были не настолько велики, как мне бы хотелось. Да, это было и не важно. Как я говорил, одна из них будет моим экономистом, бухгалтером, а вторая, скорее всего, займет роль секретаря, помощника. Нужно же мне как-то планировать собственные дела, и об этом тоже забывать было нежелательно. Чем больше вокруг меня скапливалось различных разумных, тем больше существовало потенциальных угроз, которые можно было попытаться предусмотреть или как-то нивелировать, но только при помощи собственных предосторожностей, а также и четкого планирования действий. Как я уже говорил, выбора как такового у меня просто не было. Действовать нужно так, чтобы мой потенциальный враг ничего не понял и не мог мне нечего противопоставить. А сейчас в своих врагах я числил не только тех разумных, с которым я когда-либо пересекался или имел с ними какие-либо конфликты. Среди моих врагов оказался записан также и глава клана Мбушер, а также и все его подчиненные. Я прекрасно понимаю тот факт, что эти разумные отступать тоже не умеют. Они сделают все возможное, чтобы вынудить меня играть в их игры по их правилам. Я же так не хотел поступать, так как прекрасно знал одно. Стоит мне только хоть раз сыграть по чужим правилам, и сразу же можно понять главную проблему. так как в данном случае все будет сразу не в мою пользу, а враги тут же постараются подмять меня под себя. Я же этого позволять не хотел, ведь стоит хоть раз позволить кому-нибудь себя использовать, и можно забыть о свободной жизни раз и навсегда. Естественно, что меня подобное просто не устраивало, и поэтому, я заранее понимая все эти нюансы, старался избежать таких вот вещей. Но при всем этом, не стоило забывать о том, что всегда существуют так называемые обстоятельства форс-мажора, и эти обстоятельства вынуждают действовать так, как не всегда хочется, а также есть такое слово «надо», и тут тоже ничего не попишешь. Именно для этого мне и нужен будет секретарь, чтобы он вовремя все планировал, выполнял мои поручения, когда выполнял некоторые задачи, которые я могу ему поручить. В результате всех этих размышлений, мне пришлось заказать контрабандисту довольно большое количество нейросетей и баз знаний максимально возможного уровня. Также я заказал ему и импланты, ведь нужно как-то повышать индекс интеллекта у моих соклановцев, если они не будут соответствовать нейросетям, и как бы я ни пытался экономить, но мой золотой запас закончился. Закончился буквально сразу. А это все-таки не очень положительно сказывается на моих собственных планах. У меня с каждым днем все больше и больше крепло впечатление, что контрабандисты от меня что-то скрывают. Эти пятикантропы наверняка выплачивали мне не 15%, но аудит затребовать я не мог. Условия были неподходящими. При этом, я старательно пытался тратить также деньги на то, что вокруг своей территории создавал буферную зону из своих агентов. Это мне было необходимо для того, чтобы вовремя реагировать на возможное появление по соседству кого-нибудь, кто может оказаться весьма опасным, например, в качестве какой-либо группы боевиков, присланных по мою голову. Это была вполне предсказуемая развязка, особенно, если ситуацию рассматривать с точки зрения разумных, которым им нужно от меня получить определенную информацию. Тут уж ничего не поделаешь. Факт отрицать просто нельзя. Мои враги наверняка сделают все возможное, чтобы избавиться от такого разумного, перешедшего им дорогу. Уже только поэтому следовало бы понимать главную угрозу, которая действительно существует в этом случае. Если не удалось взять меня миром, корпорация может попытаться действительно прислать по мою голову каких-нибудь убийц. Я прекрасно понимаю одно. Эти разумные действительно для меня могут быть весьма опасны, хотя бы по той причине, что я на данный момент не имею наследников. По крайней мере, наследниками теперь можно объявить кого угодно, а мне бы этого не хотелось, ведь в данном случае можно подделать и любые документы, любые архивы. Все зависит только от возможностей и связей. Исходя из всего этого, можно было понять главную сложность ситуации. Мало того, что ко мне появились эти две девчонки, которых я впоследствии, может быть, и смогу использовать. Основной проблемой в этом случае было именно то, что мой потенциальный враг может попытаться найти каких-нибудь еще более дальних родственников, про которых я и знать не знаю. Честно говоря, я и про этих-то ничего не знал, до тех пор, пока они не появились. После чего, я постарался сделать все возможное, чтобы тут же поймать их, и подмять под себя. Пока что подмять только в смысле именно официальном. Но как там дальше пойдет в жизни, сейчас сказать практически невозможно. Кроме этого, также можно учитывать тот факт, что корпорация может кого-нибудь все же найти и объявить его наследником, после чего заключить кучу выгодных для себя договоров. Юристы корпорации наверняка постараются предпринять все возможные меры для того, чтобы их хозяева оказались в выигрыше. А вот я тогда буду просто потерян. Мне же этого не хотелось. Поэтому мне и нужно сделать так, чтобы я был жив и здоров и дальше. Именно для этого мне и был нужен искусственный интеллект, который сумеет изобразить из себя моего родственника. Но для этого мне нужен не только подобный искусственный интеллект, а мне нужен еще и гиперпередатчик. И что же делать? Уговаривать искусственный интеллект помогать мне будет проблематично, ведь я до сих пор ему не доверяю. Я не уверен в том, что этот искусственный разум не попытается вырваться из ловушки, послав тревожное сообщение на ближайший дестроер механоидов, который сможет просто уничтожить всю эту звездную систему. Если я позволю сделать что-либо подобное, то не факт, что выживу и сам. Так что доверять такие вещи искусственному интеллекту такого класса пока не вижу никакого смысла. Ну, а что будет, если контрабандист доставит мне искусственный интеллект шестого поколения из Империограф? Я слышал, что там технологии шагнули достаточно далеко, и если у меня есть возможность, то почему бы мне не воспользоваться таким шансом, чтобы утереть нос своим врагам? Создав искусственную личность, я могу вынуть этих разумных искать этого представителя моего семейства достаточно долгое время, что позволит мне со временем просто вырваться из-под надзора и таким образом получить желаемый мне результат, а для этого мне нужно было протянуть еще целых 3 года. Не знаю, получится ли все это сделать, но что-то подсказывало мне, что ситуация накаляется. Возможно, мне придется уйти из города, оставив здесь свою территорию, и сдав ее в аренду, переселившись в поселок, я смогу контролировать не только окружающую территорию, но и вообще ситуацию, происходящую там. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае я в поселке буду вроде бы отрезан от территории города, но также и буду контролировать все окружающее пространство. Благодаря искусственному интеллекту АИ, который на данный момент вроде бы согласился со мной сотрудничать, я уже знал о том, что он во время посадки корабля сбросил на орбите спутник, который наблюдал за происходящим в округе. Информация, которую я получил благодаря этому, была весьма настораживающей. Искусственный интеллект сообщил мне о том, что позиции контрабандистов усилились за счет 3 тяжелых кораблей класса линкор, которые они приобрели за последнее время. Кроме этих линкоров в системе также появилось 2 средних носителя, которые явно несли на своем борту около 100 москитов. Значительное количество малых кораблей, ничего не поделаешь. Но при всем этом, приходилось также учитывать и тот факт, что спутник продемонстрировал наличие дополнительных, вызывающих у него недвусмысленное подозрение объектов. Эти объекты излучали в различных диапазонах волн, что говорило о том, какое именно предназначение может быть у этих объектов. Разведывательные станции, их разбросали, как спутники, по территории этой звездной системы, и они теперь контролировали все происходящее в округе, а также и давали возможность кораблям кланам Бушер вовремя наводить свои орудия на цель, практически не теряя времени на пристрелку. Исходя из всего этого, можно было понять еще одну сложность, которая возникла передо мной. Ситуация осложнилась тем, что я не смогу сбежать с планеты незаметно. Противник наверняка обратит внимание на взлет корабля. Чем больше будет кораблей, контролирующих эту звездную систему, тем больше у меня шансов наткнуться на противодействие. Исходя из этого, я понимал, что мне нужно будет действовать так, чтобы у противника не было ни единого шанса остановить мое бегство. В первую очередь я рассчитывал на то, что в этой ситуации против моих своеобразных тюремщиков может сыграть именно усиленная защищенность территории. Я знал, что разумные, которые попадают в такую ситуацию, обычно расслабляются, чувствуя себя защищенными и безнаказанными. И как результат, они могут потерять все и сразу, когда произойдет, к примеру, нападение на эту звездную систему кого бы то ни было. А если использовать те самые дроны, штурмовики и истребители? Задумавшись об этом, я тихо усмехнулся. Если с планеты стартует такая группа кораблей, то ни у кого даже мысли не возникнет о том, что следующий за дронами корабль нужно проверить. Все воспримут его как корабль механоидов. И соответственно можно понять то, что преследовать этот корабль никто не будет. Если он хочет сбежать, то пусть бежит. Тем более, что проблем у тех, кто пытается контролировать эту звездную систему, и так будет предостаточно. Оставалось только добиться того, чего я хочу. Надо было сначала попасть на те самые торги. Мне же нужен был пилот челнока, да и челнок не помешает. Слишком много было вопросов к тем разбитым кораблям, которые дрейфовали возле астероидного поля. Пока у меня есть хоть какая-то пародия на подобие свободы, нужно этим пользоваться. Естественно, что контрабандисты только посмеялись, когда я заинтересовался возможностью приобретения для себя разумных в качестве новых членов моего клана. Но их смех оборвался, когда выяснилось, что я действительно намереваюсь попытаться подобраться к тем самым обломкам кораблей. Возмущение главы клана Бушер вызвало у меня ответную реакцию. «Да сколько можно об этом говорить?» Взорвался я, услышав очередное высказывание этого старика о том, что меня необходимо охранять. «Я только слышу какие-то рассказы о том, что меня необходимо защищать, а результата никакого не вижу. В чем заключается ваша защита? Кто хочет, тот спокойно может ко мне подобраться. Кто хочет, может прийти ко мне домой и что-то потребовать. За последнее время я не видел никакой пользы от вас и ваших способов защиты. Чаще всего мне приходится действовать самому. Так что, пожалуйста, больше даже не напоминайте мне об этом. Я хочу попытаться добраться до этих обломков. А кто мне может это запретить? Я что, в тюрьме здесь нахожусь? Вы хотите сказать, что я раб? Судя по тому, как покраснело лицо этого старого пятикантропа, он действительно хотел что-то подобное заявить. Вот только проблема для него заключалась в том, что сделать этого он не мог. Если он надумает сделать что-нибудь подобное, то ему придется иметь дело отнюдь не со мной. Те самые мзины, которые дали мне свободу, могут предъявить ему претензию. А ведь они тоже часто прилетают в эту звездную систему. Я даже один раз видел того самого капитана на центральной площади города. Он так внимательно на меня смотрел, что мне даже показалось подозрительным такое внимание. Как бы он ни стал уже переживать по поводу того, что зря потерял подобные ценные ресурсы. Но это сейчас было не важно. Важно было другое. Важно было то, что, услышав мои претензии, Сибра Дукари был вынужден остановиться. При этом, он старательно пытался меня все-таки попытаться отговорить от подобной глупости. Но я не сдавался. В первую очередь по той причине, что сам прекрасно понимал главное. Ему пришлось признать свое поражение в этом вопросе. А для меня было важно то, что я таким образом вынудил этого разумного отступиться. Сначала он пытался уговорить меня постараться вообще держаться на расстоянии от этого астероидного поля. Потом, он начал мне предлагать сначала проводить разведку при помощи тех же самых представителей его клана. Но сами подумайте, зачем мне такая глупость? Ведь это действительно глупость. Мне это совсем ни к чему, так как можно сразу понять, что эти разумные, получив информацию от меня о том, что именно я там ищу, тут же донесут о таких нюансах главе своего клана, а также могут попытаться забрать все самое ценное, что обнаружат. Применив такую детскую претензию, я вынудил контрабандистов рассмеяться. Они смеялись вынужденно, ведь понятно было главное. Они действительно не собираются давать мне возможности заполучить что-нибудь действительно ценное. Но кроме этого, тут же существует весьма важный нюанс, про которые забывать не стоит. Все дело в том, что эти находки все равно останутся в этой звездной системе. Я их никуда не дену без их разрешения. Неужели это непонятно? Это все было понятно. Но жадность, все-таки есть жадность. Глава клана Гараков переживал по поводу того, что где-то на планете до сих пор шастают неизвестные ему мои родственники. Этих двух девчонок я успел вовремя спрятать, а подкупленный мной старик, у которого они жили, теперь молчал как партизан. Пусть служба безопасности клана теперь переживает по поводу того, куда они делись, и чего могут таким образом пытаться добиться. А я в это время буду действовать. Что тут можно было сказать? Мне приходилось думать о том, как отвлекать внимание потенциального врага, чтобы не допустить с их стороны каких-либо активных действий. Все это было достаточно важным. И именно это я старался воплотить в жизнь. Кстати, что касается распродажи. Узнав о том, что на той распродаже у меня возможно будет шанс купить и интересующий меня объект в виде челнока, я попросил главу клана не особо вредничать, а лучше помочь мне подобрать какой-нибудь достаточно защищенный штурмовой челнок с большим грузовым отсеком. В данном случае меня тоже можно было понять, ведь я намеревался при помощи этого челнока добывать редкие ресурсы, которые можно будет впоследствии продать этому же клану. Тут ничего не поделаешь, им пришлось смириться с происходящим, чем я и воспользовался. Так что в ближайшее время должны были начаться торги, которые меня интересовали. А значит, есть все-таки шанс получить желаемое, хотя и достаточно призрачный. Но я не расстраивался. Главное, чтобы пятикантропы смирились с моим самоуправством. Как я уже говорил, им приходилось признать тот факт, что ограничивать меня в передвижении хотя бы по этой звездной системе у них нет никаких причин. Кроме этого, когда прибыли из довольно удачного похода корабли клана, Сибра Дукари позволил мне самому выбрать то, что я хотел приобрести. Разглядывая стоявших передо мной разумных, я неожиданно понял, что это не так-то уж и легко. Работорговцам тоже нужно уметь быть, вернее им, наверное, даже нужно родиться. Столкнувшись с происходящим, я даже не знал того, как себя нужно вести в этой ситуации. И когда дошло дело до торгов, задумчиво смотрел на все происходящее, пытаясь сделать серьезное лицо. Выбора, как такового, у меня не было. Но обратив внимание на то, что среди разумных есть пара пилотов, я подошел к ним. Один пилот был достаточно молод и растерянно хлопал глазами из стороны в сторону. Второй же был слишком уж серьезен, да и гораздо старше, чем мне могло бы хотеться. У этого старика уже были сформированные и желания, и характер. А значит, он наверняка четко знает, что хочет, и как это что-то получить. Связываться с таким разумным мне в моем положении было бессмысленно. Может, у него и есть опыт, необходимый в таких случаях. Только вот существует одна огромная проблема, про которую забывать нельзя. Этот разумный может все мне испортить. Испортить буквально одним своим сопротивлением или требованиями уважать его авторитет. А какой вообще может идти разговор про авторитет, если этот разумный сам попал в рабство, и теперь будет просто вынужден выполнять приказы других разумных? Я знал судьбу этих несчастных. Их никто выкупать не будет. Им не дадут возможности использовать свои знания и опыт для того, чтобы попытаться снова найти себе место даже в положении рабов. Этих разумных не ждет подобная радость. У них изымут все импланты и нейросети, после чего отправят на рудники. Ну, судьба того, кто умудрился попасть в плен, меня в данном случае не особо беспокоила. В первую очередь мне было важно найти себе того, кто будет подчиняться. И таких было двое. Старика я сразу отмел. А когда начал расспрашивать, то выяснилось, что пилотская нейросеть и базы знаний были еще у одной молоденькой девчонки, которая оказалась сестрой молодого парня. И я отлично понимал то, что эта парочка мне подходит. Я тут же подошел к главе клана и указал на двух этих несчастных. Когда их ко мне привели, то они выглядели весьма растерянными. Мало того, что они были представителями расы Зунра, которые и так не отличались высоким ростом, так еще и сами по себе они были маленькими и худощавыми. Не спорю, для пилота такой рост самое оно, но для меня они выглядели как маленькие дети, хотя были старше меня по возрасту. Итак, дорогие мои, у вас есть выбор. Я вкратце обрисовал этим разумным ситуацию и дал им понять то, насколько тяжелое у них положение. Их ожидали рудники, и никак иначе. Церемониться с ними никто не будет. Учитывая все эти нюансы, им нужно было продумать как следует свое решение. Я предлагал им войти в мой клан, после чего я обеспечиваю их всем необходимым, даю возможность так называемого роста. Ну, разве что в клане они будут на положении младших родственников. А вот все остальное полностью в их руках. Главное, служить верно, и я их не обижу. Как типичный пример, я просто объяснил им, что происходит сейчас с другими попавшими в мой клан. Девчонка, Зунра, попавшая ко мне в руки с нейросетью второго поколения техник, сейчас на данный момент уже имела нейросеть четвертого поколения инженер. Кроме этого, она дополнительно ко всему прочему имела и базы знаний инженера, что было весьма востребовано в этом мире. Услышав такое предложение, эти двое разумных не особо сопротивлялись. Судьба, которая ожидала, была не очень хороша, а вот я им давал шанс, ведь, получив нейросети более позднего поколения, они впоследствии могут вырасти до чего-нибудь большего, чем имеют сейчас. Например, сейчас они могут пилотировать челнок и разве что легкий истребитель. В последующей жизни со мной, они могут получить возможность добиться более высокого положения, что тоже весьма важно, так как они, возможно, смогут впоследствии стать пилотом тяжелого корабля. Такие разумные зарабатывают довольно неплохо, учитывая то, насколько востребованы эти разумные. Уже только поэтому я понимал главную возможную проблему ситуации. Мне было важно, чтобы они усвоили главное правило. Тот, кто служит мне верно, в будущем получает бонусы. И эти бонусы дают ему возможность жить и выживать там, где другие просто обречены. Уже только за это им было необходимо меня благодарить. Такие предложения разумным в их положении редко делают, что и произошло на данный момент. Согласившись, они тут же указали мне на находящийся среди товаров неплохой грузовой челнок, прошедший специальную модернизацию. Когда-то их хозяин купил этот челнок для того, чтобы с его помощью высаживать на борт чужого корабля абордажные команды. Но, по сути, это был действительно грузовой челнок, но прошедший серьезную модификацию. Естественно, что я намеревался его тоже переделать под мои нужды. В первую очередь мне было важно получить возможность добраться до астероидного поля, где хранилось то, что меня так интересовало. Но для начала нужно будет постараться и старательно обработать этих разумных. Они не должны совершать глупостей. Видимо, в качестве своеобразной доброй воли Сибра Дукари предоставил мне информацию по кораблям мусорщиков, которые ранее прибыли на эту территорию и пытались подобраться к разбитым кораблям. Теперь их корабли точно так же дрейфовали среди разбитых кораблей Содружества и механоидов, что в результате добавляло интереса. Учитывая тот факт, что эти разумные успели проговориться, заявив о том, что вроде бы имеют коды доступа к боевым кораблям Содружества, я уже знал, что в первую очередь меня должны интересовать два корабля. Это один корабль старой арварской постройки, и второй, имеющий отношение к третьему поколению Федерации Неви. И тут ничего не поделаешь, эти корабли действительно меня интересовали. Имея к ним коды доступа, которые почему-то были у Гараков, я, возможно, смогу добиться результата. При этом следует также учитывать тот факт, что мои потенциальные противники в первую очередь сейчас должны думать только о собственной безопасности. Как я уже говорил, отступать я не был намерен. Получив в свое распоряжение челнок и пилотов, я тут же загнал этот маленький и похожий на кирпич с небольшими крылышками кораблик в технический бокс, чтобы провести полную диагностику. Кораблик действительно оказался, хотя и немного потрепанный, но достаточно работоспособный. Я же намеревался его использовать максимально эффективно, и поэтому приказал Дарше провести предварительный ремонт и настройку. Мне предстояло добраться на нем до астероидного поля и вернуться назад. Пробный полет будет, скорее всего, впустую, хотя еще неизвестно, удастся ли мне заметить те самые корабли, которые меня сейчас интересуют. Я не забывал о том, что у тех же самых кораблей Содружества тоже существовала система безопасности, и про них забывать было нежелательно. Что тут можно сказать? Искусственные интеллекты на этих кораблях точно так же могут мне значительно подпортить настроение, и с этим ничего не поделаешь. Придется действовать осторожно и вдумчиво. Честно говоря, перед первым вылетом я беспокоился так, как, наверное, беспокоится девушка перед первым свиданием. Я буквально не находил себе места, переживая и волнуясь, особенно, если учитывать тот факт, насколько опасная ситуация может сложиться, если мы окажемся по какой-либо причине на обездвиженном челноке в космосе, где вокруг находится практически одно враждебное окружение. Именно поэтому я заранее пытался понять, что мне следует делать в дальнейшем, учитывая тот факт, что сейчас я наверняка своим интересом к перемещению в космосе опять привлек слишком много внимания со стороны клана контрабандистов, которые явно будут недовольны случившимся. И только поэтому мне уже стоило бы задуматься о том, какие дальнейшие действия мне стоит предпринять. Скорее всего, мне придется часть добываемых ресурсов продавать. Ведь можно понять сразу, что если я начну что-то добывать и совершенно случайно буду забывать продавать, то ничем хорошим подобная жадность для меня не закончится. Излишняя жадность не приведет ни к чему хорошему, так что придется постараться. А стараться я умел, не только сам, но умел заставлять и других стараться действовать. Для меня это было очень важно. А пока что я готовился к вылету и старательно перебирал всю информацию, которую имел. В первую очередь мне было важно обеспечить себя всеми имеющимися кодами доступа, а также и обоснованием, которое могло бы мне позволить приблизиться к кораблям, интересующим меня. Зная то, что у меня в первую очередь есть действенные коды АИ, я решил залетать именно с той стороны. Можно, конечно, попытаться приблизиться к кораблям мусорщиков, но челнок плохо защищен. По крайней мере, его могут просто расстрелять защитные турели этих кораблей. Вы, конечно же, напомните мне про те самые коды доступа, которые есть у Гараков. И ничего странного в том, что они бесплатно мне их предлагают, вы не видите. Также не стоит забывать и о том факте, что коды, которые мне старательно подсовывали контрабандисты, могут быть недействительными. Когда они мне их предложили, я их взял, но потом задумался. Стали бы мусорщики давать Гаракам действующие коды от искусственного интеллекта, который управляет их кораблем? Вряд ли. Скорее всего, здесь было что-то не то. Что-то, что явно не соответствует действительности. И поэтому можно было понять также и факт того, что эти коды действительно могут быть отнюдь не той информацией, которой можно доверять. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить мне и о том, что точно так же можно не доверять и информации, предоставленной мне кластером из Кинтов АИ, который предоставил мне коды доступа к кораблям своей эскадры. Давайте начнем с того, что обманывать меня ему сейчас нет никакого смысла. В этом случае он сам станет жертвой, и об этом забывать не стоит. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же скажет, что в этой ситуации контрабандистам меня обманывать нет смысла, ведь тогда их клан может потерять свой доход от моего вида спорта, не спорю. Им меня обманывать точно нет никакой причины. Если они не обманывают меня по глобальным вопросам, Однако их могли обмануть, когда предоставили им коды доступа к искусственным интеллектам кораблей мусорщиков. Уже только поэтому можно было понять, что в подобную глупость верить не стоит. Так что, пока челнок готовился к вылету, у меня было много причин для длительных раздумий на эту тему. И чем больше я размышлял, тем больше понимал, что все-таки мои подозрения имеют под собой серьезные обоснования. Первый вылет, резко сменившая голубое небо тьма открытого космического пространства, ударила буквально по глазам. Смена картинки произошла действительно неожиданно. По крайней мере, для меня, все-таки, ощущение взлета челнока, который был уже достаточно старым, было для меня очень непривычным. Я ощущал давление на свои плечи и грудь, когда челнок поднимался, но не такое уж и критическое, как можно было бы себе представить. Скорее всего, это сработала та самая система жизнеобеспечения, которая компенсировала основную массу неприятных ощущений организма разумного, попавшего на борт челнока. По сути, этот челнок представлял из себя своеобразный кирпич, обшитый бронированными листами. То, что я видел на экране, было всего лишь трансляцией информации с наружных сенсоров челнока, которые были расположены на его корпусе. А что вы хотите? Представьте себе, что челнок будет, как наши легендарные шаттлы или буран, иметь в те самые окна, иллюминаторы. Ведь в случае использования такого челнока во время боевых действий все эти своеобразные дыры в корпусе являются всего лишь дополнительными слабыми местами. Теми самыми местами, через которые легко и просто можно пробиться внутрь. Естественно, что подобную слабость для боевого челнока, который должен доставить десант прямо под обстрелом к корпусу вражеского корабля, никто не допустит оставлять. Но сейчас меня это не беспокоило. Я уже знал о том, что технологии Земли очень сильно отстают от технологий того же Содружества. Но то, что они отстают настолько, я никак не мог привыкнуть. Честно говоря, я думал, что при взлете челнока буду ощущать то самое легендарное земное притяжение, которое будет вдавливать меня в кресло, выдавливая из меня буквально кишечник через задний проход, размазывая по коже сиденья, на котором я буду распластан словно какая-то амеба. Но все происходило не так, все-таки компенсационные поля – это огромное по своему значению изобретение. Именно эти поля и становились основой системы жизнеобеспечения. Именно они компенсировали это самое притяжение планеты, которое должно было меня сейчас фактически расплющить. Кроме всего этого, эти самые компенсационные поля не позволяли радиации, которая очень часто находились в космическом пространстве, каким-либо образом воздействовать на живые организмы. Конечно, для кораблей и не было таких сложностей. Для них вообще не имело значения выживание живого организма. Разве что возможно в тех самых огромных кораблях, бочках, о которых почему-то мой пленник и своеобразный союзник, кластер К-5012-56, не желал говорить. Почему же в его архиве этот тип кораблей назывался коротко? Корабли, палачи, по его данным, именно на этих кораблях и имелись системы жизнеобеспечения. Зачем они там нужны, я так и не понял. Но возможно есть этому какое-то объяснение. Начнем хотя бы с того, что для создания тех самых биоискинтов необходимо было сохранить живое существо эффективно действующим. А это бы возможно только при помощи тех самых систем жизнеобеспечения. Радиация бывала в космическом пространстве такой мощности, что никакая броня не помогает. Особенно, когда корабль может находиться в зоне действия какой-нибудь нестабильной звезды. И тогда тот же самый биоискинт может быть обречен. Вот же загадка. Тогда почему на корабле, где стоит подобное устройство, все же отсутствует система жизнеобеспечения? Тут же нет компенсационных полей. Чем дольше я задумывался над этим вопросом, тем больше понимал странность поведения этой цивилизации абсолютного искусственного интеллекта. Ведь любое устройство, основанное на биотехнологиях, уже заранее уязвимо. Уязвимо с учетом того, что не имеет той самой защиты, которую имеют обычные корабли Содружества. И в данном случае, когда говорю о защите, я не упоминаю те самые силовые поля и бронированные плиты. Речь идет именно о сохранении жизни разумных существ при помощи компенсации. Компенсационные поля создавали ту самую возможность компенсировать любой вред, который может быть нанесен какими-либо побочными факторами. Радиация, или то же самое давление гравитации. Все это на борту корабля обычных разумных существ в Содружестве являлось тем самым результатом работы системы жизнеобеспечения. Может быть, вы помните, что в некоторых фильмах про космос людям приходилось изображать именно корабли с вращающимся моментом. Это делается специально, чтобы внутри корабля создавалась хоть какая-то пародия на гравитацию. Слишком долго находиться в пространстве, где царит полная невесомость, людям просто нельзя. Их тела начинают атрофироваться. Уже только поэтому можно понять то, насколько сложно и тяжело было первым космонавтам. Чтобы совершать дальние полеты и перелеты, необходимо как раз это устройство, которое все компенсирует. И поэтому его и назвали системой жизнеобеспечения. Она позволяла сохранять жизнь. И я действие этого устройства прочувствовал на себе. Наш челнок взлетал довольно быстро. Видимо, пилот, который сейчас сидел за штурвалом, буквально горел желанием продемонстрировать мне правильность моего выбора, который я сделал, когда выбрал эту парочку среди пленников с пиратского корабля. Скорее всего, он просто лихач, и сейчас пытался просто продемонстрировать мне свое мастерство, но это все было зря. Я предпочел бы взлетать медленно, но аккуратно и верно. Но когда у меня перед глазами распахнулась темнота космического пространства, все попытки выругаться пропали в туне. Я был просто поражен. Пораженный и восхищен этой невероятной красотой, глубиной тьмы, которая была пронизана лучами света, идущими от далеких звезд. Честно говоря, только сейчас я понял, что все эти фильмы и какие-то видеозаписи не могли передать всей этой красоты. По сути, как человек может рассказывать о том, как выглядит космическое пространство, если он его никогда не видел? Его красоту невозможно передать при помощи электронных датчиков или телескопов. Все это совершенно не то. Электроника гасит определенные тоны цветности. Но сейчас, даже глядя на этот экран, я понимал, что могу увидеть. Для этого нужно выйти в космос. Но выходить в космическое пространство без нейросети было опасно. Я помню, что у меня есть тяжелое защитное оборудование 4-го поколения. Тот самый штурмовой скаф Шрама, доставшийся мне в наследство. Вот только проблема была в том, что без нейросети я не смогу его использовать в полную меру, и поэтому я предпочел бы находиться в более защищенном месте. Потом, когда у меня будет нейросеть, я все-таки смогу это сделать. Выйти в космическое пространство, например, на борт корабля, чтобы посмотреть на все это великолепие своими глазами. А пока я пытался определиться с тем, что именно я вижу, пилот направил наш маленький кораблик в сторону астероидного поля, где темными глыбами застыли поврежденные и изувеченные остовы погибших кораблей. Я понимаю, что сейчас не время отвлекаться, но я просто не мог насладиться этим зрелищем. Однако, когда основную часть экрана начали занимать приближающиеся к нам объекты, я понял, что пора действовать. Хмуро повернувшись, я кивнул своему инженеру. Сидевшая возле передатчика Дарша нажала кнопку и запустила последовательность узконаправленного сигнала. Я не собирался передавать коды по открытой частоте. Таким образом их услышат все, кто находится в этой звездной системе. Сигнал передавался прямо на корпус корабля, который виднелся впереди. Судя по прямоугольной форме и скошенным краям, которые я видел, это был какой-то универсальный боевой корабль вроде того же самого линкора, сейчас лежавшего на планете. Заметив то, как что-то в темноте шевельнулось, я замер. Челнок слабо защищен от удара той же самой турболазерной батареи, про которой рассказывал кластер К-5012-56. Одной вспышки его пульсаров хватит, чтобы наш челнок просто испарился. Но, видимо, переданный нами сигнал достиг адресата. Хотя и было заметно, что агрессивно выглядевшие башни, с выступами похожими на решетчатые рамы, продолжают за нами наблюдать, поворачивая свои орудия вслед за челноком, но выстрелов не было. Хотелось бы сказать, что не прозвучало, но это просто выглядело бы глупо на фоне безвоздушного космического пространства. По сути, ни о каком звуке тут и речи быть не может. Он же не может распространяться в безвоздушном пространстве, но сейчас это все было неважно. Медленно приблизившись к корпусу корабля, мы скользнули в пролом на борту, чтобы попытаться сесть на одну из имеющихся там многочисленных палуб. Судя по всему, здесь раньше было что-то вроде палубы для москитного флота. По количеству этих площадок можно было понять, что москитов на борту этого корабля было достаточно много. По крайней мере, раньше. Сейчас же этих москитов тут было очень мало. В основном поврежденные, которые успели вернуться до нанесения глобального ущерба этому кораблю. Но на носитель этот корабль не был похож, возможно, это был какой-то дальний рейдер, На таких кораблях обычно используют москитную группу для поддержки за счет уменьшения огневой мощи и боевых возможностей самого корабля, хотя это сейчас тоже не суть важно. Аккуратно посадив челнок на площадку, группа, которую я собрал, медленно выдвинулась из челнока. Мне тоже хотелось выйти, но меня просто и достаточно нагло не пустили. Без нейросети я не мог своевременно отреагировать на изменения ситуации. В данном случае имеется в виду какая-нибудь проблемная ситуация с самим моим защитным оборудованием. Нейросеть в данном случае срабатывала как своеобразный предохранитель, вовремя вмешиваясь в работу устройств и компенсируя какие-то проблемы. Я же в данном случае пока начну разбираться в ситуации, в результате просто попаду в переделку и скорее всего просто погибну. Мне бы этого не хотелось, и поэтому пришлось наблюдать за происходящим с некоторой долей зависти и даже раздражения, но тут делать было нечего. Получив коды безопасности, которые соответствовали действительности, и скинт, который еще хоть как-то действовал, в данном случае я имею в виду его внутреннюю систему безопасности, перешел в ждущий режим. А еще серия кодов, переданных уже внутри корабля, подтвердили нашу принадлежность к военному флоту цивилизации АИ. И даже более того, мы подобрали те коды, которые выдавали нас за инженерную службу этого флота. Так что у нас в данном случае было больше допусков. Видимо, после этого система, скорее всего, сама нас обозначила своеобразным маркером, после чего нам ничего уже не угрожало. А вот последствия попытки прорыва кораблей Содружества нам все-таки пришлось увидеть. На одной из соседних площадок мои товарищи обнаружили стоявший немного под странным углом боевой челнок явно производства Республики Хагдан. Судя по его опаленным бортам, ему неплохо досталось, но посадка произошла хотя и жестко, но все же удачно. Судя по открытой аппарели, в бой пошли все члены экипажа челнока. Видимо, даже и сам пилот этого маленького кораблика уже даже не надеялся вернуться на свой корабль-носитель, поэтому отсиживаться на борту челнока не стал. Но побоище, которое было там развязано практически возле самого челнока, было весьма жестоким. Останки погибших разумных, которые явно принадлежали к штурмовому десанту республики, так и остались лежать вперемешку с разбитыми дронами АИ. Причем атаковали штурмовиков явно не только военные дроны. Картинку этого сражения, которую я увидел, наверное, никогда не забуду. Я видел изогнутого в странной позе разумного, который, видимо, пытался вырваться из лап, захватов тяжелого дрона, явно являющегося каким-то дроном, погрузчиком. Этот дрон, как ни странно, схватил этого разумного в охапку и таким образом сломал. Сломал в прямом смысле этого слова. Его тело было изогнуто под углом больше 120 градусов в обратную сторону. Позвоночник был точно сломан, но и дрону тоже досталось. В его боку зияла черная оплавленная дыра. Это был обычный рабочий дрон, и броней особо не блистал. Тут же можно было найти еще пару штурмовиков, которые явно были разрезаны плазменным резаком другого ремонтного дрона, который также прижался к полу по соседству. Судя по всему, эти разумные, которые прорвались на борт этого корабля, тоже без боя сдаваться не хотели. В общей сложности мои товарищи насчитали два десятка штурмовиков, а также среди этих трупов был найден и труп в легком скафе, который лежал, зажав в руке такой же легкий импульсник. Это, судя по всему, был сам пилот этого челнока. Ну, еще бы, какой дурак поперся бы в такой кровавый бой с подобным вооружением. Тут вон, даже тяжелые бойцы ничего сделать не могли, а он куда полез? Когда мои товарищи поинтересовались моим мнением, я сказал, что эти останки надо забрать. Что поделаешь, но у меня в первую очередь возникла мысль попробовать изучить их. Здесь был абсолютный вакуум, что вполне возможно также и наличие хорошей сохранности этих останков. Тела практически провели все это время при температуре абсолютного нуля, так что разложиться вряд ли смогли. Возможно, мне удастся обработать эти останки и изъять из них то, что там есть ценного. Мне хотелось проверить, сохраняются ли нейросети с имплантами после гибели разумных, или же нет, а так можно было все объяснить именно тем, что мы собирали эти останки только ради их скафов и вооружения. Все-таки оно все было минимум четвертого, а то и пятого поколений, а это живые деньги. Кроме того, я решил забрать и сам этот челнок. Можно будет попытаться его отремонтировать. Я понимаю, что он действительно боевой, но, например, для полета на мою базу вполне пригодится. Также нужно учитывать и тот факт, что этот боевой челнок имел хоть какое-то, но тяжелое вооружение. Даже сейчас, глядя на него через видеокамеры, установленные на скафах моих товарищей, я видел минимум две защитных установки с лазерными импульсами, а также и пару тяжелых плазменных пушек, установленных в носовой части. Да и сам по себе такой челнок мог стоить очень недешево, и поэтому следовало бы задуматься о подобных трофеях. Типичный пример результативности подобной охоты. Мы рискнули, и нам повезло. Звучит глупо, я не спорю. Но в данном случае в первую очередь я думаю только о том факте, что важно не упускать еще один очень важный момент из своего поля зрения. Сейчас нам не обязательно гнаться за большими заработками. Мы на данный момент проверяли именно эффективность тех самых кодов доступа, которые нам предоставил кластер Ки-5012-56, попавший в мои руки. И эти коды действовали. А это уже говорило о многом.